22. Праздничный стол у Джада с Нормой оказался отменным. После обеда Луис пошел домой, объевшийся и сонный. Наслаждаясь тишиной и покоем, он поднялся в спальню, сбросил туфли и прилег на кровать. Было только начало четвертого. За окном светило по-зимнему бледное солнце. «Я только немного вздремну», — подумал он и заснул. Его разбудил телефонный звонок. Луис схватил трубку, еще до конца не проснувшись и сбитый с толку тем обстоятельством, что уже почти стемнело. На улице выл ветер, где-то в доме гудела печка. «Алло», — сказал он. «Это, наверное, Рэйчел звонит из Чикаго, чтобы поздравить его с Днем Благодарения. Потом она передаст трубку Элли, и Элли с ним поговорит, а затем трубку дадут Гейджу, и Гейдж тоже что-нибудь скажет. И, может быть, Луис даже его поймет. И как его угораздило проспать весь день, когда он собирался смотреть футбол». Но это была не Рэйчел. Это был Джад. «Луис, боюсь, я тебя огорчу». Луис поднялся с кровати, все еще в полусне. «Джад, что случилось?» «Но тут у меня мертвый кот на лужайке», — объяснил Джад. «По-моему, твоей дочурки котяра». «Чёрч?» — у Луиса все оборвалось внутри. «Вы уверены, Джад?» «Нет, на 100% не уверен, но очень похож». «Вот черт, я сейчас приду, Джад». «Да, Луис». Луис повесил трубку и минуту просто сидел, тупо глядя в пространство. Потом сходил в туалет, надел туфли и спустился вниз. «Может быть, это не Чёрч? Джад сам сказал, что не уверен на 100%. Господи, этот кот и наверх уже не поднимается, если кто-то его не отнесет. С чего бы его понесло через дорогу?» Но сердцем он чуял, что это Чёрч. И если вечером позвонит Рэйчел, а она наверняка позвонит, что он скажет Элли? Ему вспомнились его собственные слова, сказанные в разговоре с Рэйчел. «Потому что я знаю, что с живым существом может случиться все, что угодно. Действительно, все, что угодно. Мне, как врачу, это известно. И ты хочешь ей объяснять, что случилось, если ее кот вдруг попадет под машину? Но ведь он сам не верил, что с Чёрчем может случиться что-то плохое». Он вспомнил, как один из его приятелей по покеру, Викс Салливан, однажды спросил, почему он возбуждается на жену, но не возбуждается на голых женщин, которых осматривает в поликлинике. Луис попытался ему объяснить, что настоящий прием у врача вряд ли тянет на зажигательную эротическую фантазию. Женщина, приходящая к доктору, чтобы сдать мазок шейки матки или узнать, как самостоятельно пальпировать грудь на предмет уплотнений, не роняет на пол простыню, чтобы внезапно предстать обнаженной влекущей Венерой. Ты видишь грудь, зад, влагалище, все остальное закрыто простыней. И в кабинете во время приема всегда присутствует медсестра, скорее, чтобы защитить репутацию врача. Вики ему не поверил. Сиськи есть сиськи, таково было его убеждение. А штуковина между ног и есть штуковина между ног. Либо ты возбуждаешься всегда, либо не возбуждаешься вообще. Луис возразил, что сиськи жены — это совсем другое. «И твоя семья тоже совсем другое», — размышлял он теперь. Чёрч просто не мог погибнуть, потому что находился внутри магического круга, защищавшего семью. Вики тогда никак не мог уразуметь, что врачи, как и люди всех остальных профессий, разделяют работу и личную жизнь. Сиськи становятся сиськами, когда это сиськи твоей жены, а в поликлинике это история болезни. Одно дело изучать статистику случаев лейкемии у детей, и совершенно другое — узнать, что лейкемией страдает твой собственный ребенок. В это трудно поверить. «Мой ребенок? Да пусть даже кот моего ребенка! Доктор, вы шутите?» «Подожди паниковать, может, и нет причин для беспокойства». Но не беспокоиться было сложно. Особенно, когда Луис вспомнил истерику Элли из-за того, что Чёрч когда-нибудь умрет. «Чёртов кот! И зачем мы вообще завели кота? Чтоб ему яйца отрезало!» «Так ему их и отрезали. Именно для того, чтобы уберечь от несчастья». «Чёрч!» — позвал Луис. В ответ тишина. Только печка гудела, сжигая доллары и превращая их в тепло. Диван в гостиной, откуда в последнее время Чёрч практически не слезал, был пуст. На батареях кота тоже не обнаружилось. Луис погремел кошачьей миской, что гарантировало мгновенное появление Чёрча в кухне, если он находился в пределах слышимости. Но кот не пришел. И Луис опасался, что уже никогда не придет. Он надел куртку и кепку и собрался выходить. Потом вернулся в кухню. Повинуясь тому, что подсказывало сердце, открыл шкафчик под раковиной, где лежали два рулона полиэтиленовых пакетов. Маленькие белые для домашнего мусорного ведра и большие зеленые для уличных контейнеров. Луис оторвал один зеленый пакет. С тех пор, как Чёрчу сделали операцию, тот изрядно прибавил в весе. Луис засунул пакет в карман куртки. Прикасаться к скользкому холодному полиэтилену было неприятно. Потом он вышел на улицу и направился к дому Джада. Было около половины шестого, уже почти стемнело. Окружающий мир казался застывшим и мертвым. От лучей заходящего солнца осталась лишь яркая оранжевая полоса у самого горизонта за рекой. Ветер дул вдоль шоссе номер 15, холодил щеки Луиса и уносил прочь белые облачка пара от его дыхания. Луис поежился, но не от холода. Его знобило от чувства пронзительного одиночества, очень сильного и неотвязного. Это чувство нельзя было определить, нельзя было конкретизировать даже с помощью метафоры. Оно было безликим и безымянным. Как будто Луис остался один в целом мире, всеми заброшенный и забросивший всех. Через дорогу он видел Джада, закутанного в теплое зеленое пальто. Лицо старика скрывалось в тени капюшона с меховой опушкой. Стоя посреди замерзшей лужайки, он напоминал статую. Еще один мертвый объект в этом сумеречном безмолвном пейзаже. Луис уже собрался перейти дорогу, но тут Джад шевельнулся и махнул ему рукой, мол, давай назад. Старик что-то крикнул, но из-за воя ветра Луис не смог разобрать слов. Он шагнул назад и вдруг понял, что вой ветра сделался громче. А еще через секунду раздался гудок, и мимо промчался грузовик Оринко, причем так близко, что всколыхнулись полы куртки. Луиса прошиб холодный пот. Он едва не выскочил на дорогу прямо перед грузовиком. На этот раз он посмотрел в обе стороны, прежде чем переходить, но увидел лишь задние фонари проехавшего грузовика, тускло мерцавшие в сумерках. «Я уж испугался, что ты угодишь под колеса», — сказал Джад. «Осторожней над, Луис». Даже теперь, подойдя совсем близко, Луис не видел лица старика, и у него возникло неприятное чувство, что это мог быть кто угодно, вообще кто угодно. «А где Норма?» — спросил он, по-прежнему не глядя на покрытое мехом тельце, распростертое у ног Джада. «Пошла в церковь. Думаю, останется на ужин, хотя вряд ли она там наестся. Придет голодная». Внезапный порыв ветра сдул с головы старика капюшон, и Луис увидел, что это действительно Джад. Да и кто еще это мог быть? «Одно слово, ужин. Прост повод собрать девичник. Они там вообще ничего не едят после полуденной трапезы. Только сэндвичи. Она вернется около 8». Луис опустился на колени, чтобы взглянуть на кота. «Пусть это будет не Чёрч», — мысленно умолял он, аккуратно поворачивая голову кота рукой, одетой в перчатку. «Пусть это будет чей-нибудь чужой кот, ведь мог же Джад ошибиться». Но это, конечно, был Чёрч. Не переломанный и не изувеченный, по нему не проехался один из огромных грузовиков, что вечно катаются туда-сюда по шоссе номер 15, А, кстати, что грузовик Оринко делал здесь в День Благодарения? Мимоходом подумал Луис. Полуоткрытые глаза Чорча были похожи на два зеленых стеклянных шарика. Из открытого рта вытекла тоненькая струйка крови. Совсем немного. Она лишь чуть запачкала его белую манишку на груди. «Твой, Луис». «Мой», — ответил он и вздохнул. Он вдруг осознал в первый раз, что любил Чорча. Может быть, не так исступленно, как Элли, но все же по-своему любил. После кастрации Чорч изменился, растолстел, стал медлительным, передвигался по одному и тому же маршруту между кроватью Элли, диваном в гостиной и миской в кухне, и почти не выходил из дома. Но мертвый, он опять стал похож на прежнего Чорча. Маленький окровавленный рот с острыми, как иголки, зубами застыл в бандитском оскале. Мертвые глаза казались налитыми яростью. Как будто после короткого периода тихой и глупой жизни кастрата Чорч в смерти вновь обрел свою истинную природу. «Да, это Чорч», — сказал Луис. «Я, черт возьми, совершенно не представляю, как сообщить об этом Элли». У него вдруг появилась идея. Он похоронит Чорча на кладбище домашних животных без всяких надгробий и прочих глупостей. Он ничего не скажет Элли по телефону сегодня вечером. Завтра вскользь заметит, что не видел Чорча весь день. Послезавтра предположит, что, может быть, Чорч сбежал. Коты иногда убегают из дома. Элли, конечно, расстроится, но в исчезновении Чорча не будет трагической завершенности, не будет повторения категорического нежелания Рэйчел иметь дело со смертью. Чорч просто сбежит. «Трус», — объявил внутренний голос. «Да, я не спорю, но кому нужно столько расстройства?» «Она очень любит этого кота, да?» — спросил Джад. «Да», — рассеянно отозвался Луис. Он опять повернул голову Чорча. Кот уже начал костенеть, но голова двигалась легче, чем следовало. У него сломана шея. «Точно». Луис подумал, что может восстановить картину произошедшего. Чорч переходил дорогу, бог знает зачем. И его сбила машина, сломала ему шею и отбросила на лужайку Джада Крэндалла. Или, может быть, кот сломал шею, когда ударился о замерзшую землю. Это уже не имело значения. В любом случае, Чорч был мертв. Луис поднял взгляд на Джада, собираясь поделиться с ним своими умозаключениями. Но тот смотрел вдаль, на бледнеющую оранжевую полосу света на горизонте. Капюшон сдвинулся на затылок, и лицо старика казалось задумчивым и серьезным, даже суровым. Луис достал из кармана зеленый мусорный пакет и развернул его, крепко держа за уголки, чтобы не унес ветер. Резкий треск полиэтилена на ветру вернул Джада к действительности. «Да, наверное, она очень его любит», — сказал Джад. Он употребил настоящее время, и в этом было что-то жутковатое. Вообще, вся обстановка... Бледнеющий свет, холод, пронзительный ветер выглядело жуткой и мрачной. «Вот Хитклифф на пустынных болотах», — подумал Луис, морщась от холода. «Готовится запихнуть домашнего питомца в пакет для мусора. Такие дела». Он взял Чорча за хвост, открыл пакет и поднял кота с земли. Тот успел примерзнуть к покрытой инеем траве и оторвался от нее с тихим, но явственным звуком, от которого Луис невольно поморщился. Кот казался невероятно тяжелым, словно смерть, поселившаяся в его тельце, добавила ему веса. Господи, он как ведро с песком. Джад взялся за пакет с другой стороны, и Луис уронил туда Чорча, желая как можно скорее избавиться от этой странной неприятной тяжести. «Что теперь будешь с ним делать?» — спросил Джад. «Пока положу в гараже», — ответил Луис. «А утром похороню». «На кладбище домашних животных?» Луис пожал плечами. «Наверное». «Скажешь, Элли?» «Я... мне надо подумать». Джад помолчал, а потом, кажется, принял решение. «Подожди пару минут, Луис. Я сейчас». Старик пошел к дому, явно не подумав о том, что Луис, может быть, и не захочет ждать его на морозе. Он шел уверенно, с легкостью, необычной для человека в его возрасте. Луис ничего не сказал, да и сказать было нечего. Он чувствовал себя как-то странно. Смотрел вслед старику, словно был всем доволен, словно был готов стоять и ждать. Когда Джад вошел в дом и закрыл за собой дверь, Луис поднял голову, подставляя лицо студеному ветру. Мешок с телом Чорча шуршал у его ног. «Доволен. Да, это правда». В первый раз после их переезда в Мэн Луис почувствовал себя на своем месте, почувствовал себя дома. Он стоял на лужайке у дома Джада, совсем один в сгущавшихся сумерках, на пороге зимы, ему было грустно и плохо. И в то же время его переполняло странное веселье и ощущение собственной целостности, ощущение, которого он не испытывал очень давно, с самого детства. «Сейчас что? Что-то случится, братишка, что-то странное, как мне кажется». Он запрокинул голову и увидел холодные зимние звезды на темнеющем небе. Он не знал, сколько так простоял, хотя вряд ли долго, если считать в минутах. Потом свет зажегся на крыльце, качнулся, приблизился к двери и спустился по ступенькам. Это был Джад с большим фонариком на четырех батарейках. В другой руке он держал что-то, что Луис поначалу принял за большой косой крест, но, присмотревшись, увидел, что это кирка и лопата. Старик передал лопату Луису, и тот взял ее свободной рукой. «Джад, ну что за черт? Что вы задумали? Мы же не можем похоронить его прямо сейчас». «Можем. И похороним». Лица Джада не было видно за слепящим кругом света. «Джад, уже поздно. Темно и холодно». «Пойдем», — сказал Джад. «Сделаем, что положено». Луис покачал головой и снова попробовал возразить, но слова приходили с трудом. Разумные слова. Они казались бессмысленными и пустыми в глухом завывании ветра под усеянным звездами черным небом. «Это может подождать до завтра, когда будет светло». «Она любит этого кота». «Да, но...» — Джад сказал тихо и как-то очень последовательно. «А ты ее любишь?» «Ну, конечно, люблю. Она же моя до...» «Тогда пойдем». И Луис пошел. Дважды, а может быть, трижды, по пути на кладбище домашних животных в тот вечер Луис пытался заговорить с Джадом, но старик не отвечал. В конце концов Луис сдался. Ощущение довольства, странное при сложившихся обстоятельствах, никуда не делось и даже усилилось. Казалось, оно исходит отовсюду. Тупая боль в мышцах обеих рук, в одной Луис держал мешок с Чорчем, в другой — лопату, была частью этого ощущения. Холодный ветер, обжигавший открытые участки кожи и завывавший среди ветвей, тоже был частью этого ощущения. Пляшущий свет фонаря в руках Джада был частью этого ощущения. В лесу, под деревьями, почти не было снега. Луис ощущал настойчивое, всеобъемлющее, магнетическое присутствие тайны. Какой-то мрачной тайны. Тени расступились, открывая поляну в бледном снежном мерцании. «Здесь отдохнем», — сказал Джад. Луис положил пакет на землю и вытер пот со лба. «Здесь отдохнем? Но они уже здесь». В дрожащем свете фонаря он ясно видел надгробие. Джад уселся прямо на снег и обхватил голову руками. «Джад, Вам плохо?» «Все нормально. Просто надо слегка отдышаться». Луис сел рядом с ним и сделал несколько глубоких вдохов. «А знаете, — сказал он, — я себя чувствую лучше, чем за все последние 6 лет. Я понимаю, что это безумие, когда хоронишь кота своей дочери, но так и есть. Я себя чувствую на удивление хорошо». Джет тоже сделал глубокий вдох. «Да, я знаю, — ответил он. — Иногда так бывает. Ты себя чувствуешь хорошо, когда должен чувствовать плохо, по всем статьям. Мы не выбираем свое настроение, точно так же, как и не выбираем его для других. И это место, оно тоже влияет. Хотя ему лучше не доверять. Наркоманам хорошо, когда они колют героин себе в вены, но в то же время он их отравляет. Отравляет и тело, и мысли. Так же обстоит дело и с этим местом, Луис, и об этом нельзя забывать. Я очень надеюсь, что поступаю правильно. Мне кажется, что да, но я не могу быть уверен. Иногда у меня в голове все плывет. Видимо, старческий маразм». «Я не понимаю, о чем вы?» «В этом месте заключена сила, Луис. Не здесь, а в том месте, куда мы идем». «Джад!» «Пойдем», — сказал он, поднимаясь на ноги. Луч фонарика осветил кучу валежника. Джад шагал прямо к ней. Луис вдруг вспомнил сцену из своего сна. Что там говорил Паскал? «Не ходи на ту сторону. Как бы тебе этого не хотелось, док. Граница проложена не для того, чтобы ее нарушать». Но сейчас этот сон, или предостережение, или что это было, казался далеким, как будто с тех пор прошли не месяцы, а годы. Луис чувствовал странное воодушевление. Он был бодрым и бесшабашным, готовым справиться с чем угодно, и в то же время его переполняло ощущение чуда. Ему вдруг пришло в голову, что все это очень похоже на сон. А потом Джад обернулся к нему, и Луису показалось, что под капюшоном опять нет лица, одна лишь непроглядная чернота. На мгновение ему представилось, что перед ним снова стоит Паскоу, и что если сейчас свет фонарика сдвинется, его взору откроется оскаленный череп в обрамлении меха. Страх вернулся, нахлынул ледяной волной. «Джад», — сказал он, — «нам нельзя туда лезть. Мы тут переломаем ноги и замерзнем до смерти, пытаясь выбраться обратно». «Просто иди за мной», — ответил Джад. — «Иди следом за мной и не смотри вниз. Не сомневайся, ни о чем не думай и не смотри вниз. Я знаю, как здесь пройти, но действовать надо быстро и уверенно». Луис снова подумал, что это сон. Он прилег после обеда и, похоже, еще не проснулся. «Будь это не сон, — размышлял он, — я бы и близко не подошел к этой куче валежника, точно так же, как не стал бы прыгать с парашютом в нетрезвом виде. Но я собираюсь через нее перелезть. Я действительно собираюсь через нее перелезть. Значит, мне это снится. Правильно?» Джад сдвинулся чуть влево. Луч фонарика высветил беспорядочное нагромождение костей, сухих стволов и ветвей. Когда они подошли ближе, круг света сделался меньше и ярче. Без промедления, даже не взглянув под ноги, чтобы посмотреть, куда ступает, Джад двинулся вверх. Он не карабкался, не цеплялся руками за ветви, не пригибался, как это бывает, когда поднимаешься по каменистому или песчаному склону холма. Он просто шел вверх, как по лестнице. Он шел, как человек, который хорошо знает дорогу. Луис двинулся следом за ним. Он не смотрел вниз, не выбирал, куда ставить ногу. Он вдруг преисполнился странной уверенности, что валежник не причинит ему вреда, если он сам этого не позволит. Разумеется, это была полная чушь, вроде глупой уверенности, что медальон со святым Христофором убережет тебя от автомобильной аварии, даже если ты сядешь за руль пьяный в хлам. Но оно действовало. Не было треска сухих веток, ломающихся под ногами, не было провалов между стволами, ощетинившихся острыми щепками, готовыми вонзаться, рвать и калечить. Его туфли, мокасины хашпаппис, лучшая обувь для лазания по валежнику, не скользили по сухому мху, которым поросли многие поваленные стволы. Его не бросало ни вперед, ни назад, только ветер дико завывал среди сосен. Луис увидел Джада, стоявшего на вершине кучи валежника, но уже в следующую секунду старик начал спускаться. Сначала из виду исчезли его икры, потом колени, потом бедра. Свет фонарика высвечивал качавшиеся на ветру ветви деревьев на той стороне барьера. Да, именно так. К чему отрицать очевидное? Это было не что иное, как барьер на границе. Добравшись до вершины, Луис на секунду остановился, поставив правую ногу на ствол, торчавший под углом 35 градусов, а левую на что-то мягкое и пружинистое. На кучку старых сосновых веток? Он не стал смотреть вниз, только переложил тяжелый пакет с щерчем из правой руки в левую, а легкую лопату из левой в правую. Поднял голову, подставляя лицо ветру, такому холодному, чистому и неизменному. Ступая беспечно, как на прогулке, Луис начал спускаться. Один раз у него под ногой с громким хрустом сломалась ветка, судя по ощущениям, достаточно толстая. Но он воспринял это совершенно спокойно, и его нога твердо встала на другую, еще более толстую ветку, 4 дюймами ниже. Луис даже не покачнулся. Теперь он понимал, как во время Первой мировой войны командиры расхаживали над траншеями под градом вражеских пуль, насвистывая «Долог путь до Типперери». Это было безумие, но именно из безумства и рождалось опьяняющее веселье. Он спускался, глядя прямо вперед на яркий круг света от фонарика Джада. Джад уже ждал его внизу. Когда Луис ступил на землю, веселье вспыхнуло, как тлеющие угли, на которые плеснули горючую жидкость. «У нас получилось!» — воскликнул он. Воткнул в землю лопату и хлопнул Джада по плечу. Он вспомнил, как в детстве забирался на самую верхушку яблони, что раскачивалось на ветру, как корабельная мачта. Таким энергичным и молодым Луис не чувствовал себя уже лет 20. «Джад, у нас получилось!» «А ты думал, что не получится?» — спросил Джад. Луис уже открыл рот, чтобы ответить, «Думал, что не получится? Да мы просто чудом не убились!» Но тут же закрыл. На самом деле он вообще не задумывался об этом с той самой секунды, как Джад подошел к куче валежника. И совершенно не волновался насчет обратного пути. «Да нет, не думал», — ответил он. «Пойдем. Нам еще идти и идти, 3 мили, если не больше». И они пошли. Тропа действительно продолжалась за кучей валежника, уводя дальше в лес. Местами она казалась очень широкой, хотя на ходу в свете фонарика разглядеть что-либо было трудно. Просто вдруг возникало ощущение пространства, словно деревья расступились. Пару раз Луис поднимал голову и видел звезды, мерцавшие в просветах между ветвями. Один раз тропу перебежал какой-то зверек, свет фонаря на миг отразился в зеленых глазах, и зверек тут же исчез. Местами тропа сужалась настолько, что жесткие ветви подлеска царапали плечи Луиса. Теперь он чаще перекладывал пакет и лопату из руки в руку, но боль была постоянной. Он вошел в ритм ходьбы, ритм почти гипнотический. Да, здесь была сила. Он это чувствовал. Ему вспомнился один случай из юности, когда он учился в выпускном классе. Он со своей девушкой и еще одной парочкой пошел гулять на окраину города, и они забрели в тупик грунтовой дороги возле электростанции. Они пробыли там совсем недолго, обнимаясь и целуясь. А потом девушка Луиса вдруг объявила, что хочет уйти домой или куда-то в другое место, потому что у нее разболелись все зубы. По крайней мере, все зубы с пломбами, каких было подавляющее большинство. Луису и самому хотелось поскорее уйти оттуда. Воздух вокруг электростанции заставлял его нервничать и придавал мыслям какую-то странную, почти пугающую ясность. Здесь ощущение было такое же, только сильнее. Сильное, но не неприятное. Оно было... Джад резко остановился у подножья пологого склона. Луис налетел на него. Джад обернулся к нему. «Мы почти пришли», — сказал он спокойно. «Дальше будет участок вроде того валежника. Идти нужно уверенно, твердым шагом. Следуй за мной и не смотри вниз. Ты заметил, что мы шли под гору?» «Да». «Мы сейчас на границе болота. Микмаки называли его духовой топью. А торговцы пушниной называли его мертвой трясиной. И те из них, кто проходил здесь и возвращался, второй раз сюда не совались». «Там что, зыбучие пески?» «Ну да, сплошные зыбучие пески. Подземные воды просачиваются наверх сквозь кварцевые отложения, оставленные ледником. Мы зовем их кварцевым песком, хотя, наверное, у него есть какое-то правильное название». Джад посмотрел на Луиса, и тому показалось, что в глазах старика мелькнуло что-то лихорадочное и не слишком приятное. Потом Джад опустил фонарик, и ощущение исчезло. «Это странное место, Луис. Воздух здесь плотный, наэлектризованный. Не знаю, как описать». Луис вздрогнул. «Что с тобой?» «Да ничего», — ответил Луис, вспоминая тот вечер в тупике возле электростанции. «Может быть, ты увидишь огни Святого Эльма. Моряки называют их огнями духов. Они иногда принимают необычную форму, но бояться не надо. Если вдруг станет не по себе, просто не смотри на них, и все. Еще тебе могут послышаться голоса, звуки, похожие на голоса. Но это всего лишь гагары летят на юг. Звуки разносятся далеко, так что не обращай внимания». «Гагары?» — с сомнением переспросил Луис. «В это время года?» «Ну да», — снова произнес Джад ровным, совершенно невыразительным голосом. Луису вдруг отчаянно захотелось увидеть лицо старика. Ему никак не давал покоя тот взгляд. «Джад, куда мы идем? Какого черта мы здесь забыли, в этих диких дебрях?» «Все расскажу, когда придем на место», — Джад отвернулся. «Шагай по кочкам». Они снова пошли вперед, перешагивая с одной широкой кочки на другую. Луис даже не нащупывал их, его ноги как будто знали, куда ступать, безо всякого участия разума. Только однажды он оступился, левая нога соскользнула, пробила тоненькую корочку льда и погрузилась по щиколотку в холодную склизкую воду. Луис быстро вытащил ногу и поспешил за пляшущим светом фонарика Джада. Этот свет, плывущий по лесной чаще, воскрешал в памяти истории о пиратах, которые Луис обожал в детстве. Злодеи зарывают в землю золотые дублоны безлунной ночью и непременно бросают в яму поверх сундука кого-то из своих товарищей с пулей в сердце, потому что верят, во всяком случае так утверждают авторы тех мрачных историй, что дух мертвеца будет охранять клад. «Только мы будем закапывать не сокровище, а всего лишь кастрированного кота моей дочери». Луис обуял приступ дикого смеха, но он сдержался. Он не слышал никаких звуков, похожих на голоса, не наблюдал никаких огней Святого Эльма, но в какой-то момент глянул вниз и увидел, что его ноги почти до середины бедер скрылись в тумане, густом, белом и непрозрачном. Словно он шел сквозь невесомую, легчайшую снежную поземку. Воздух как будто сделался светлее и определенно потеплело. Луис ясно различал фигуру Джада, шагавшего впереди с киркой на плече. Кирка только усиливала впечатление, что они идут закапывать сокровища. Ощущение безумного, опьяняющего веселья сохранялось, и Луис вдруг подумал, что, может быть, Рэйчел сейчас пытается ему дозвониться. В доме звонит телефон, все звонит и звонит, и это так прозаично, так рационально. Может быть, он снова едва не наткнулся на Джада. Старик замер на месте и склонил голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь. Его плотно сжатые губы выдавали напряжение. «Джад? Что? Тсс!» Луис умолк и беспокойно огляделся по сторонам. Здесь туман у земли был уже не таким густым, но Луис все равно не видел своих ботинок. А потом он услышал треск ломающихся веток. Что-то двигалось в чаще леса. Что-то большое. Он открыл рот, чтобы спросить у Джада, не лось ли это. Медведь, вот о чем он подумал на самом деле. Но тут же закрыл. «Звуки разносятся далеко», — говорил Джад. Луис тоже наклонил голову, безотчетно подражая Джаду, и прислушался. Сперва звук казался далеким, потом очень близким. Он то отдалялся, то угрожающе приближался. Луис почувствовал, как струйки пота стекают со лба и щекочут обветренные щеки. Он переложил пакет с телом Чорча из одной руки в другую. Ладонь была влажной, а пакет вдруг стал скользким и чуть не выпал. Неизвестное существо приблизилось настолько, что Луис уже не сомневался. Сейчас он увидит это огромное, лохматое, немыслимое нечто, возможно, стоящее на двух ногах. Сейчас оно выступит из теней и заслонит собой небо. Он больше не думал, что это медведь. Теперь он и сам толком не знал, что думал. А потом оно двинулось прочь и пропало. Луис опять открыл рот и уже собирался спросить, что это было. Но тут из темноты донесся безумный хохот, то затихавший, то нараставший в истерических приступах, громкий, пронзительный, пробирающий до костей. Луису показалось, что каждая жилка в его теле застыла, а само тело вдруг отяжелело настолько, что если сейчас развернуться и броситься бежать, то наверняка сразу грохнешься наземь и сгинешь в этом болоте. Хохот все нарастал, а потом вдруг рассыпался на сухие смешки, словно крошащийся камень на линии геологического разлома. Он захлебнулся пронзительным воплем. Затем превратился в глухое гортанное хихиканье, почти похожее на рыдание, и внезапно затих. Где-то журчала вода, вверху жалобно завывал ветер, подобный незримой реке, протекавшей по небесному руслу. Все другие звуки на болоте умолкли. Луиса начало трясти. Ощущение было такое, что по всему телу бегут мурашки. Да... В прямом смысле мурашки, тысячи крошечных насекомых. Во рту пересохло, там как будто вообще не осталось слюны. Но радостное возбуждение все равно не проходило, это было какое-то неотвязное безумие. «Господи, что это было?» — хрипло прошептал он. Джад обернулся к нему, и в тусклом свете Луису показалось, что тот состарился еще лет на 40. В его глазах на осунувшемся лице уже не было странного мерцающего блеска. В них застыл ужас. Но когда старик заговорил, его голос звучал спокойно. «Просто Гагара», — сказал он. «Пойдем. Уже близко». И они пошли. Болото закончилось. Земля стала твердой. В какой-то момент у Луиса возникло стойкое ощущение открытого пространства, хотя странное тусклое свечение в воздухе уже померкло, и он с трудом различал спину Джада в трех шагах впереди. Под ногами потрескивала замерзшая невысокая трава. При каждом шаге она ломалась, как стекло. А потом они снова вошли под деревья. Луис чувствовал запах хвои, чувствовал, как ветви задевают рукава его куртки. Он потерял всякое представление о времени и направлении, но вскоре Джад снова остановился и обернулся к нему. «Здесь ступеньки», — сказал он, — «вырубленные в скале. 42 или 44, я точно не помню. Просто иди за мной. Поднимемся на вершину, и мы на месте». Он начал подниматься, и Луис двинулся следом. Каменные ступени оказались довольно широкими, но ощущение подъема, когда земля круто уходит вниз и отдаляется с каждым шагом, было не самым приятным. Временами ноги проскальзывали на россыпи мелких камешков. 12, 13, 14. Ветер стал резче и холоднее. Лицо вмиг онемело. «Мы что, поднялись над уровнем деревьев?» — подумал Луис. Он поднял голову и увидел миллиард звезд, холодных огоньков в темноте. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким крошечным и ничтожным под звездным небом. В который раз Луис задался вопросом, есть ли разумная жизнь на других планетах. Но теперь, вместо обычного трепетного изумления, эта мысль вызвала холодок ужаса, словно он спрашивал себя, каково будет съесть горсть живых копошащихся насекомых. 26, 27, 28. Интересно, кто вырубил эти ступени? Индейцы? Микмаки? У них же имелись орудия труда. Надо будет спросить у Джада. Фраза «у индейцев имелись орудия труда» показалась ему забавной, почти как у пушных зверей имеется ценный мех. Мысль о зверях напомнила о том загадочном существе, что прошло мимо них на болоте. Нога соскользнула, и Луис ухватился за скалу, чтобы удержать равновесие. Даже сквозь ткань перчатки он почувствовал, каким шероховатым и старым был камень. «Словно сухая, потрескавшаяся кожа», — подумал он. «Ты в порядке, Луис?» — пробормотал Джад. «Я в порядке», — ответил он, хотя почти задыхался, и мышцы болели от тяжести пакета с Чёрчем. 42, 43, 44... 45, — сказал Джад. «Я и забыл. Не был здесь, наверное, 12. Даже не думал, что придется подняться сюда еще раз. Ну-ка, лезем, лезем и долезем». Он схватил Луиса за руку и помог преодолеть последнюю ступеньку. «Мы пришли», — сказал Джад. Луис огляделся по сторонам. Бледное мерцание звезд давало достаточно света. Они с Джадом стояли на каменистой площадке, выдвигавшейся из земли наподобие черного языка. С другой стороны виднелись верхушки хвойных деревьев, через которые они прошли на пути к ступеням. Очевидно, они поднялись на вершину какого-то странного плато, геологической аномалии, уместной скорее где-нибудь в Аризоне или в Нью-Мексико. Деревья здесь не росли. На этом плоском холме или Столовой горе, или как оно правильно называется. Поэтому солнце растопило снег. Повернувшись к Джаду, Луис увидел сухую траву, сгибавшуюся под холодным ветром, который теперь дул прямо в лицо. Увидел, что все-таки это был холм, а не отдельно стоящая гора. Впереди рельеф вновь поднимался лесистым склоном. Однако эта площадка была какой-то уж слишком ровной и необычной для Новой Англии с ее низкими покатыми холмами. «У индейцев имелись орудия труда», — подсказал внутренний голос. «Пойдем», — сказал Джад и повел его к лесистому склону. Ветер как будто усилился, но давал ощущение свежести и чистоты. Луис разглядел какие-то непонятные силуэты под сенью деревьев, да и сами деревья поражали воображение. Он в жизни не видел таких старых, высоченных елей. В целом это странное одинокое место производило впечатление пустоты, но пустоты, заключавшей в себе трепет жизни. Темные силуэты оказались пирамидами из камней. «Микмаки стесали вершину холма», — сказал Джад. «Никто не знает, каким образом. Как никто не знает, каким образом майя строили пирамиды. Даже сами микмаки и майя забыли». «Зачем? Для чего?» «Это был их могильник, место для погребения мертвых», — ответил Джад. «Я привел тебя сюда, чтобы ты похоронил кота Элли. Микмаки не делали различий. Они хоронили домашних животных прямо рядом с хозяевами». Луис подумал о древних египтянах, которые поступали еще круче. Убивали принадлежавших царям животных, чтобы их души сопровождали души хозяев в загробном царстве. Он где-то читал, что вместе с дочерью какого-то там фараона похоронили больше 10 000 домашних животных, включая 600 свиней и 2000 павлинов. Свиней умастили розовым маслом, любимым ароматом усопшей, прежде чем перерезать им глотки. И они тоже строили пирамиды. Никто не знает, зачем их строили майя. Кто-то считает, что для наблюдений за звездами и счета времени, как Стоунхендж. Но назначение древнеегипетских пирамид известно всем. Это памятники умершим, самые большие в мире надгробия. «Здесь покоится Рамзес II. Он был послушным», — подумал Луис и пронзительно, беспомощно хихикнул. Джад посмотрел на него без всякого удивления. «Давай, хорони свое животное», — сказал он. «Я пока покурю. Я б помог, но ты должен все сделать сам. Каждый сам хоронит своих мертвецов, как в прежние времена». «Джад, что все это значит? Почему вы привели меня сюда?» «Потому что ты спас Норме жизнь», — сказал Джад. И хотя слова прозвучали искренне, во всяком случае Луис не сомневался, что старик сам в это верит. У него вдруг появилось стойкое подозрение, что Джад лжет. Или что его самого обманули, и теперь он, сам того не желая, обманывает Луиса. Ему вспомнился странный взгляд старика по дороге сюда. Но здесь, наверху, это уже не имело значения. Здесь большее значение имел ветер, плотный студеный поток, обтекавший его со всех сторон и развивавший волосы. Джад уселся на землю, привалившись спиной к одному из древесных стволов, зажег спичку, пряча ее в ладонях, и закурил. «Не хочешь немного передохнуть?» «Да нет, я в порядке», — сказал Луис. Он мог бы задать Джаду кучу вопросов. Однако вдруг понял, что ему не хочется ни о чем спрашивать. Все казалось странным и ненормальным, но вместе с тем очень правильным. И Луис решил, что на этом пока можно и успокоиться. Он хотел знать лишь одно. «А я смогу выкопать здесь могилу? Почва вроде бы неглубокая». Луис указал взглядом на камни, торчавшие из земли на краю площадки у самых ступеней. Джад медленно кивнул. «Да, неглубокая. Но трава тут растет, а значит, ее глубины хватит и на могилу, Луис. Здесь издревле хоронили людей, хотя копать будет непросто. Сейчас поймешь». И Луис понял. Земля была твердой и каменистой, и очень скоро стало ясно, что одной лопатой тут не управишься. Нужна кирка. Сначала долбишь землю киркой, а потом убираешь лопатой все, что надолбил. У него разболелись руки. Но зато он опять согрелся. Ему почему-то хотелось выполнить эту работу на совесть. Он принялся напевать себе под нос, как иногда делал, зашивая раны. Время от времени кирка натыкалась на слишком твердый камень, высекая искру, и деревянная рукоятка дрожала в его руках. Луис чувствовал, как на ладонях вызревают волдыри, но это его совсем не тревожило, хотя обычно, как все врачи, он следил за руками и старался их беречь. Ветер вокруг выпевал свою заунывную песню. Сквозь песню ветра Луис расслышал тихий стук камня о камень. Оглянувшись, он увидел, что Джад, сидя на корточках, отбирает самые большие камни, которые Луис выкопал из земли, и складывает их в кучку. «Тебе для пирамиды», — пояснил он, заметив, что Луис на него смотрит. «Ага», — кивнул Луис и вернулся к работе. Он вырыл могилу шириной фута 2 и длиной фута 3. «Проклятый кот разместится с комфортом», — подумал он. И когда ее глубина достигла 30 дюймов, а кирка начала высекать искры почти при каждом ударе, спросил Джада, не пора ли остановиться. Тот подошел и бегло глянул на яму. «Вроде нормально, но тут я тебе не советчик. Ты сам должен решить». «Но теперь-то вы мне можете сказать, для чего мы все это затеяли?» Джад улыбнулся едва заметной улыбкой. «Микмаки верили, что это волшебное место», — сказал он. «И этот холм, и весь лес от болот на севере и востоке. Они устроили здесь могильник и хоронили своих мертвецов вдали от всего. Другие племена держались отсюда подальше. Пенобскоты всегда говорили, что в этих лесах обитают духи. А потом то же самое говорили и торговцы пушниной. Думаю, кто-то из них видел огни на болоте и принял их за духов». Джад улыбнулся, и Луис подумал, «Это совсем не то, о чем ты сейчас думаешь». «А потом даже сами микмаки перестали сюда приходить. Один из них утверждал, что видел здесь Вендиго, и что земля испортилась. Они тогда устроили по этому поводу большое шаманское заклинание. То есть так мне рассказывал старый пьяница Стэнни Би, как мы все называли Стэнни Бушара. А Стэнни Би любил приврать. Чего не знал, то выдумывал». Луис, помнивший только что Вендиго, это какой-то дух северной страны, спросил. «А земля правда испортилась? Вы сами как думаете?» Джад улыбнулся. Во всяком случае, его губы слегка скривились. «Я думаю, это опасное место», — тихо проговорил он. «Но не для кошек и собак. И не для хомячков. Давай, Луис, похорони свое животное». Луис опустил в яму пакет с телом Чорча и медленно забросал его землей. Теперь он чувствовал усталость. Ему было тревожно и зябко. Стук комьев земли о полиэтилен звучал угнетающе, и хотя Луис не жалел о том, что пришел сюда, ощущение душевного подъема пошло на убыль, и ему хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Им еще предстояла долгая дорога домой. Стук земли становился все глуше, а потом и вовсе затих. Теперь комья ложились поверх других комьев с глухими мягкими хлопками. Луис бросил в яму последнюю порцию земли. «Никогда не хватает», — вспомнились ему слова дяди, владельца похоронного бюро, сказанные, наверное, 1000 лет назад. «Вынутой из ямы земли никогда не хватает, чтобы засыпать могилу полностью». И повернулся к Джаду. «Теперь сложи пирамиду», — сказал старик. «Послушайте, Джад, я устал, и это же кот Элли». Голос Джада был тихим, но непреклонным. «Она хотела бы, чтобы ты все сделал правильно». Луис вздохнул. «Ну да, наверное». Сооружение надгробия из камней, которые Джад передавал Луису по одному, заняло еще 10 минут. Когда все было готово, над могилой Чорча стояла низенькая коническая пирамида, и Луис почувствовал вполне ощутимое удовлетворение от проделанной работы. Маленькая каменная пирамида среди других пирамид в лунном свете — это казалось единственно правильным. Скорее всего, Элли никогда ее не увидит. Рэйчел хватил бы удар при одной только мысли о том, чтобы вести дочь на старое индейское кладбище, да еще через болото с зыбучими песками. Но сам он ее видел, он ее сделал, и это было хорошо. «Они почти все развалились», — сказал он Джаду, поднимаясь и отряхивая колени. Теперь ему удалось разглядеть, что повсюду валяются кучки камней от рассыпавшихся пирамид. Но Джад проследил за тем, чтобы он построил свою пирамиду только из тех камней, которые сам выкопал из земли, когда рыл могилу. «Ну да», — отозвался старик. «Я ж тебе говорил, место старое». «Теперь все? Мы закончили?» «Да», — Джад похлопал Луиса по плечу. «Ты все сделал как надо, Луис. Я знал, что ты справишься. Пойдем домой». «Джад», — снова начал Луис, но Джад лишь подхватил кирку и направился к ступеням. Луис взял лопату и поспешил за стариком, не бегом, а быстрым шагом, чтобы сберечь дыхание. Он оглянулся лишь раз, однако каменная пирамида, под которой покоился кот его дочери Уинстон Черчилль, уже растворилась в сумраке, и Луис не смог ее разглядеть. «Мы просто прокрутили пленку назад», — устало подумал он, когда какое-то время спустя они вышли из леса на поле за его собственным домом. Луис не знал, сколько сейчас времени. Он снял часы, когда прилег вздремнуть днем, и они так и остались на подоконнике у кровати. Он знал только, что совершенно измотан, убит, выжат как лимон. Такой усталости он не испытывал с тех самых пор, когда работал мусорщиком в Чикаго, в старших классах, во время летних каникул, лет 16-17 назад. Они вернулись той же дорогой, что шли туда, но у Луиса стерлись почти все воспоминания об этом походе. Помнил, что споткнулся на куче валежника, в голове мелькнула безумная мысль о Питере Пенне. «О боже, я растерял все счастливые мысли и сейчас упаду». Но его поддержала надежная, твердая рука Джада, а через пару секунд они прошли мимо места упокоения котика Смаки и Трикси, и Марты, нашей любимой крольчихи, и вышли на тропу в той части леса, где Луис бывал не только с Джадом, но и со всем своим семейством. Еще он помнил, что размышлял по дороге о сновидении с участием Виктора Паскоу, во время которого ходил по лесу, но никак не мог уловить связь между тем ночным походом и этим сегодняшним. И еще он думал о том, что это было опасное приключение. Не в мелодраматическом смысле романов Уилки Коллинза, а в очень даже реальном. То, что он насажал на ладони волдыри в состоянии близком к снахождению, это еще полбеды, ведь он мог убиться на том валежнике. И Джад тоже. Такие поступки никак не вяжутся со здравым смыслом. Смертельно уставший Луис объяснял это растерянностью и огорчением по поводу смерти питомца, которого любила вся семья. И уже скоро они были дома. Они молча прошли через поле и остановились у подъездной дорожки к дому Луиса. Ветер выл и стонал. Луис молча протянул Джаду лопату. «Пойду-ка я тоже домой», — наконец сказал Джад. «А то Луэлла Биссон или Рути Паркс привезут Норму, и она удивится, где меня черти носят». «А сколько времени?» — спросил Луис, изумленный, что Норма еще нет дома. Судя по его состоянию, сейчас должно было быть далеко за полночь. «У вас есть часы?» «Все свое ношу с собой», — Джад достал из кармана штанов часы, открыл крышку и глянул на циферблат. «Половина девятого». Он захлопнул крышку и убрал часы обратно в карман. «Половина девятого?» — тупо переспросил Луис. «Всего-то?» «А ты думал, сколько?» «Да я думал, больше». «Ну, до завтра, Луис», — сказал Джад, направляясь к своему дому. «Джад?» — старик обернулся к Луису и вопросительно посмотрел. «Джад, что мы сейчас сделали?» «Похоронили кота твоей дочки». «И это все?» «Это все», — ответил Джад. «Хороший ты человек, Луис, но задаешь слишком много вопросов. Иногда люди делают что-то, что кажется правильным. В смысле, сердце подсказывает, что так надо. А потом, когда дело сделано, им вдруг начинает казаться, что что-то не так, и они сомневаются, задаются вопросами. Ну, как будто у них не сварение, но не в желудке, а в голове. И они думают, что совершили ошибку. Понимаешь, о чем я?» «Да». Луис подумал, что Джад, наверное, прочел его мысли, когда они шли через поле к дому. «А вот о чем они точно не думают, так это о том, что, может быть, стоило бы усомниться в своих сомнениях, а не в подсказках собственного сердца», — сказал Джад, пристально глядя на Луиса. «Как считаешь, Луис?» «Я считаю», — медленно проговорил Луис, «что, возможно, вы правы». «А то, о чем знает сердце, словами не выразишь, так?» «Ну, да, именно так», — кивнул Джад, словно Луис с ним согласился. А потом добавил голосом тихим, но настолько уверенным и нетерпящим возражений, что Луису даже стало не по себе. «То, что в сердце — великая тайна. Говорят, многие тайны известны женщинам, и, наверное, это правда. Но всякая мудрая женщина тебе скажет, что ей неведомо, что скрывается в человеческом сердце. Сердце, оно каменистое, Луис, как земля на том старом микмакском кладбище. Тонкий слой почвы, а дальше скала. Человек растит, что может, и заботится о посевах». «Джад?» «Не спрашивай ни о чем, Луис. Прими, что сделано, и слушай свое сердце». «Но...» «Никаких «но». Прими то, что сделано, Луис, и слушай свое сердце. На этот раз мы поступили правильно. Но, по крайней мере, я очень на это надеюсь. В другой раз могли бы и совершить ошибку. Ужасную ошибку». «Но вы можете ответить хотя бы на один вопрос?» «Сначала задай свой вопрос, а уж там будет видно». «Откуда вы знаете про это место?» Этот вопрос возник у Луиса уже на обратном пути, вместе с подозрением, что в жилах самого Джада течет кровь микмаков, хотя старик был совсем не похож на индейца. Он был похож на стопроцентного чистокровного белого американца. «От Стэнни Би», — удивленно отозвался Джад. «Он просто вам рассказал?» «Нет, это не такое место, о котором можно просто рассказывать. Когда мне было 10, я похоронил там своего пса Спота. Он гнался за кроликом и напоролся на ржавую колючую проволоку. Раны воспалились, и он издох. Что-то было не так, что-то не совпадало с предыдущими словами Джада, но Луис слишком устал, чтобы разбираться в несоответствиях. Больше Джад ничего не сказал, только смотрел на него загадочным стариковским взглядом. «Спокойной ночи, Джад», — произнес Луис. «Спокойной ночи». Старик перешел дорогу, неся в руках кирку и лопату. «Спасибо!» — зачем-то крикнул Луис. Джад не обернулся, лишь поднял руку, давая понять, что услышал. И тут в доме вдруг зазвонил телефон. Луис побежал, морщась от боли в ногах и пояснице, но пока он добрался до теплой кухни, телефон прозвонил уже 6 или 7 раз. И умолк именно в тот момент, когда Луис протянул к нему руку. Он все равно поднял трубку и сказал «Алло!», но услышал лишь длинный гудок. «Это Рэйчел?» — подумал он. «Сейчас я ей перезвоню». Однако вдруг ему показалось, что это будет чересчур утомительно — набирать номер, неловко раскланиваться с ее матерью или, хуже того, с отцом, потрясающим чековой книжкой. Говорить с Рэйчел, а потом с Элли. Элли точно еще не спит, время в Чикаго отстает на час. Элли спросит, как Чёрч. «С ним все хорошо. Его сбил грузовик. Почему-то мне кажется, что это был грузовик Оринко. Будь это какой-нибудь другой грузовик, не получилось бы драматической завершенности, если ты понимаешь, о чем я». «Не понимаешь? Ну и ладно, не страшно. Грузовик его убил, но не искалечил. Мы с Джадом похоронили его на старом Микмакском кладбище. Это вроде как приложение к кладбищу домашних животных, если ты понимаешь, о чем я. Прогулка была восхитительная. Мы как-нибудь сходим туда и положим цветы на его могилу. Ну, то есть на пирамиду. Да, мы обязательно сходим. Когда зыбучие пески замерзнут, а медведи залягут в зимнюю спячку». Луис повесил трубку, подошел к раковине и наполнил ее горячей водой. Снял рубашку и быстро вымылся до пояса. Несмотря на холод, он вспотел, как свинья, и пахло от него соответственно. В холодильнике обнаружились остатки мясного рулета. Луис нарезал его на ломтики, положил на хлеб и добавил 2 толстых кружочка лука. На секунду задумался, но все же полил всю конструкцию кетчупом и накрыл 2-м куском хлеба. Будь здесь Рэйчел и Элли, они бы одинаково сморщили носы от отвращения. Фу, ну и гадость. «Но вас здесь нет, дамы», — подумал Луис не без некоторого удовольствия, и вгрызся в сэндвич. Было вкусно. Конфуций сказал, кто пахнет как свинья, тот ест как волк, подумал он и улыбнулся. Запил сэндвич молоком прямо из пакета. Эту его привычку Рэйчел тоже категорически не одобряла. Потом поднялся наверх, разделся и рухнул в постель, даже не почистив зубы. Все его боли слились в одно тихое, ноющее ощущение во всем теле, которое было почти приятным. Часы лежали там же, где он их оставил. Луис посмотрел, сколько времени. 9:50. Невероятно. Он выключил свет, повернулся на бок и заснул. Луис проснулся в начале 4 утра и в полусне добрел до туалета. Пока мочился, щурясь в ярком свете флуоресцентной лампы, вдруг понял, в чем было несоответствие, и его глаза широко распахнулись, словно 2 кусочка, которые, по идее, должны были идеально соединиться, просто ударились друг о друга и разлетелись в разные стороны. Сегодня вечером Джад сказал, что его пес умер, когда ему было 10, сдох от инфекции после того, как напоролся на ржавую колючую проволоку. Но в тот летний день, когда они все вместе ходили на кладбище домашних животных, Джад говорил, что его пес умер от старости и похоронен на том самом кладбище, и даже показал могилу, хотя за столько лет надпись стерлась. Луис спустил воду, погасил свет в ванной и вернулся в постель. Что-то еще было не так. И через секунду он понял, что именно. Джад был ровесником века, и в тот день на кладбище домашних животных он сказал, что его пес умер в первый год Первой мировой войны. То есть самому Джаду тогда было 14, если он имел в виду год начала войны в Европе. Или даже 17, если говорил о годе, когда в войну вступила Америка. Но сегодня вечером он сказал, что Спот умер, когда ему, в смысле самому Джаду, было 10. «Ну ладно, он же старик, а стариков часто подводит память», — подумал Луис с некоторым беспокойством. Он сам говорил, что иногда забывает имена и адреса, которые всегда помнил раньше, и что иной раз с утра не помнит, что планировал сделать с вечера. Для своих лет у него очень ясная голова. Старческим маразмом он не страдает, а забывчивость — это нормально в таком-то возрасте. Но ничего удивительного, что он забыл, когда умерла его собака. Тем более, что с тех пор прошло 70 лет. И когда умерла, и при каких обстоятельствах... «Не забивай себе голову, Луис!» Но он еще долго не мог заснуть. Он лежал в темноте, очень остро осознавая, что в доме пусто, а за окном воет ветер. В какой-то момент он все же заснул. Наверное, заснул. И во сне ему показалось, что он слышит звук медленных шагов на лестнице. Он подумал: «Оставь меня в покое, Паскоу. Оставь меня в покое. Что сделано, то сделано. Умерло, значит, умерло». И шаги стихли. И хотя до конца года произошло еще много необъяснимого, призрак Виктора Паскоу больше ни разу не побеспокоил Луиса. Ни во сне, ни наяву.